Глава 5. Магазинчик, куда меня вчера привез Дата Заурович, совмещал функции ювелирного и антикварного. По его рекомендации я купил два браслета. Кожаных, плетеных, с золотыми вставками. Приобретение обошлось мне всего в $20. Хотя меня не оставляли подозрения, что по крайней мере часть этой суммы была компенсирована хозяину магазинчика без моего ведома. Очень уж хорошими были эти вещи, фундаментальные, качественные, из тех, что могут храниться в семьях поколениями. Потом меня отвезли домой, а отец Гии поехал куда-то по своим делам. Гия встретил меня на пороге. Он глядел на меня такими щенячьими, блестящими глазами, всем своим видом изображая виноватость, что я чуть не рассмеялся. «Привет, Саша», — сказал он, подойдя ко мне. «Как ты?» Вместо ответа я его обнял. Он ответил на объятия, однако же намеренно сдерживая их силу. Должно быть, боялся задеть рану, которая, кстати, почти меня и не беспокоила. «Хорошо», — ответил я, отстраняясь. «Главное, все живы и в порядке». «Слушай, я правда не...» Начал было Гия, глубоко вздохнув, но я перебил его. «Я рад, что я оказался рядом», — сказал я. «Кто его знает, что могло произойти?» А так все окончилось благополучно. Гия нахмурился и прикрыл глаза, почесав лоб. «Сань, слушай, из тебя там столько крови вытекло, что я уж думал, что все. Худшие несколько минут в моей жизни. Худшие. Хорошо, что я этого не заметил», — улыбнулся я и подмигнул ему. «Ну что, давай в дом?» Мы прошли через прихожую в большую гостиную. Тут сидела Лика и смотрела какой-то сериал на английском. Увидев нас, она выключила телевизор и поздоровалась. «Ну вы, ребят, герои, конечно», — сказала она, когда мы ответили на ее приветствие. «Поневоле», — улыбнулся я. «Да уж, ты как, Саша?» Она посмотрела на меня с беспокойством, кажется, вполне искренним. «Гораздо лучше, чем можно подумать», — улыбнулся я. «Врачи здесь хорошие». «Да, это правда. Папа старается помогать больницам по мере возможности», — кивнула Лика. «Кстати, так и не спросил, а где Инна Гивеевна с ей?» — спросил Гия, усаживаясь на большой диван. Я занял место рядом с ним. «Они в Лондон полетели. Я тоже должна была с ними, но решила, что будет неправильно, если папа на Новый год один останется. Вот поэтому решили разделиться». «По делам или отдохнуть?» — уточнил Гия. «И то, и другое. И я вообще туда переехать мечтает», — ответила Лика. «А ты?» – спросил я. «А мне в Москве нравится. Такой движухи, как у нас, там не бывает». Она подмигнула мне. «Кстати, а где Гоча?» – спросил я. Брата Гии нигде не было видно. «Он в городе с одноклассниками встречается. Я хотела с ним, но после вчерашнего у нас режим домашнего ареста», – улыбнулась Лика. «Хорошо, хоть кормят тут отлично. Саша, ты, кстати, голодный? Попросить накрыть на стол?» «Да пока не стоит», — смутился я. «Меня перед выпиской хорошо покормили». «Что врачи сказали, когда заживет? Шрам большой останется?» — забеспокоилась Лика. «Доктор говорит, что почти заметно не будет», — ответил я. «Болит сильно?» «Да сейчас совсем уже и не болит. Только осторожнее надо быть», — ответил я. «Жаль, что город толком завтра не посмотрим. На праздник. Мне нравится, какое тут настроение у народа», — сказал Гия. «Для этого надо в толпе быть». «Может, и к лучшему», — ответила Лика. «Город пускай еще отстроится немного, похорошеет». «Не все сейчас верят, что будет лучше». Гия вздохнул и положил ногу на ногу. «Мне вообще не понравилось, что там на горе творится». «Ну да, наркош хватает. У отца есть мечта отчистить это место и сделать там детский парк. Еще он хочет выкупить и отреставрировать дворец бракосочетаний». «Да, красивое здание», – кивнул Гия. «Его, кстати, с балкона видно. Хочешь, пойдем посмотрим?» – предложил он, глядя на меня. «Почему нет?» – я пожал плечами. «Конечно». Мы прошли в холл, где успели поставить и нарядить довольно большую елку. Потом поднялись по центральной лестнице на третий этаж. Выход на большой балкон был прямо в центре общего пространства, где на дубовом полу были постелены какие-то старые ковры. Солнце уже клонилось к закату, над городом плыл дымок от множества печек, сливаясь с туманом над речкой. «Вон, гляди!» — Лика указала на противоположный берег. Такое здание, похожее на ракушку. Мне показалось, что дом больше похож на свернутый рулон бумаги, чем на ракушку. В любом случае, смотрелся он довольно красиво. «Он работает сейчас?» – спросил я. «Этот дом бракосочетаний. С виду так кажется вполне целым. Зачем его реставрировать?» «Нет, к сожалению, не работает», – Лика помотала головой. «Там внутри никакой отделки, ничего. Все надо создавать заново». «Ясно. Ну, надеюсь, все получится». «Да, такими вот вечерами вообще хочется думать, что все хорошо будет, что все наладится, да?» Лика улыбнулась и поглядела на меня. «Вы с Геей везучие, уже поступили в этом году, а мне только предстоит». «Волнуешься?» – спросил я. «Если честно, то не особо, я уже давно выбрала, чего хочу. Только вот 5 лет впереди, а действовать хочется уже сейчас. Если не секрет, что выбрала?» «Да не секрет», – вздохнула Лика. «Я в МГИМО поступаю. Там как раз открыли факультет связи с общественностью». «Тебя увлекает эта специальность?» – удивился я. «Ну да», – она пожала плечами. «Мне кажется, коммуникации – это круто. Вообще все проблемы в мире возникают, как я думаю, от недопонимания. А пиарщики, они как раз и работают над тем, чтобы этого недопонимания было меньше». Мысленно я улыбнулся, но сохранил серьезное выражение лица. «Плюс отцу хочу помогать», – продолжала она. «Они с партнером покупают УРТ и хотят построить полноценный медиахолдинг с журналами, газетами, радиостанциями и так далее. Понятно, что это рассматривается как инструмент политического влияния, но на самом деле потенциал намного больше. Просто у нас пока еще рынка нет. Но он обязательно появится в ближайшие годы. Тут главное не опоздать. Как считаешь?» Я продолжал корчить серьезную физиономию, но мысленно ликовал. Вот он, тот самый выход на следующий уровень, который я только собирался искать. Так что, может, не зря была эта поездка? Разве такие возможности не стоят какого-то там пореза на боку? «Я не просто согласен», — ответил я. «Мне самому приходили в голову такие же мысли». «Саша, насколько я знаю, учится на близкой специальности», — вмешался Гия. «Серьезно?» удивилась Лика. «Я думала, ты военный». «Так и есть», кивнул я. «Я учусь на факультете, который когда-то создавался, чтобы заниматься спецпропагандой. Теперь нас учат психологической войне». «Серьезно?» Лика сделала круглые глаза. «Я вообще не знала, что такое бывает». «Гия, и ты молчал все это время?» Гия улыбнулся и ответил. «Вообще-то не молчал», сказал, как появилась возможность. «Я тоже думаю, что 5 лет учебы – это слишком много. Можно потерять кучу возможностей», – сказал я. «Так», – сказала Лика. «Ну и как, по-твоему, с чего можно было бы начать? Сейчас буря после выборов и операции Ельцина немного утихла. Азиатский кризис нас почти не заденет», – сказал я, глядя ей в глаза. «Начнут потихоньку заходить серьезные инвесторы, которым нужна будет поддержка не только кулуарно, на уровне GR, ну и красивая картинка работы внутри страны, которая будет транслироваться на Запад, но и заодно создавать благоприятный внутренний имидж. Я бы попробовал окучить сервисные компании для начала. Халибертон, например. Плюс сырьевики, крупнейшие вроде BP. Продать им не просто какие-то разовые истории, а стратегию. То есть рассказать, что нужно делать и говорить у нас, чтобы получить то-то и то-то в плане репутации. Чтобы можно было не только перед акционерами отчитаться, но и к нашим заходить с уже готовым имиджем. Судя по выражению ее глаз, я выбрал правильную тактику, сходу показать, насколько я в теме. «Ого», — сказала она, — «Саша, скажи, пожалуйста, кто у тебя родители?» «Да они не имеют к моим делам отношения», — улыбнулся я. «Папа работает в службе безопасности одного промышленного холдинга, мама давно живет не с нами». «Ясно. Служба безопасности из КГБ, да?» «Нет», – я помотал головой. «Всего-то ракетчик в прошлом». «Ладно, я поняла», – Лика кивнула. «В общем, вижу, ты в теме. Есть о чем поговорить. Встретимся на каникулах, более детально обсудим все. Я бы отца пригласила. Ты когда в Москву обратно?» 3-го, – ответил я. Девушке обещала, что встречу в аэропорту. Она с родителями в Турцию отдыхать полетела. Она взглянула на меня со странным выражением, которое я не смог распознать. «Почему-то не сомневалась, что у тебя девушка есть», — улыбнулась она. «Ну так у тебя вроде тоже есть парень», — Также с улыбкой ответил я. Гия проболтался. Гия сделал испуганное лицо и развел руками. «Вы смысле? Вы с Гочи разве не?» Спросил я, чувствуя, что краснею. Лика рассмеялась. «Нет, конечно нет. То есть, не конечно, но в общем нет. Мы болтали о жизни в Америке. Интересная тема». «А, вот оно что!» – кивнул я. «Ну ты прав. Парень у меня действительно есть. Мы вместе уже 3 года. Кстати, его тоже зовут Саша. Он байкер». «Ух ты!» – искренне удивился я. «Познакомлю, когда в Москву вернемся. Я вообще Сашу хотела с нами позвать, но у него мама приболела накануне праздников, так что пришлось ему остаться дома». «Мама – это святое», – вставил Гия. «Совершенно верно», – кивнула Лика и добавила, глядя на закат. «А вообще стемнеет скоро. Сегодня надо бы спать пораньше лечь, чтобы подготовиться к завтрашнему». «Это дело», – согласился я. «Так что предлагаю пойти поужинать и по комнатам. Предки, думаю, раньше полуночи не появятся, у них серьезные терки, в том числе из-за вчерашнего происшествия. А вообще можно перед сном сериальчик посмотреть. Гоча привез из Штатов несколько кассет. Крутая вещь, Friends называется. Очень смешно. Правда, без перевода, чисто на английском». «Нормально, я понимаю», кивнул я. Праздник начался в обед. В большом холле накрыли стол и вынесли огроменный торт с 19 свечками, который Гия задул с первого раза. Потом были фирменные, грузинские, длиннющие и витиеватые тосты. После тоста каждый гость вручал подарок имениннику. Я ожидал, что будет много дорогих вещей и предметов роскоши. Но вместо этого среди подарков оказалось много антиквариата, предметов со значением и прочее в таком же духе. Дошла очередь и до меня. Слушая тосты, я поначалу хотел изобрести что-то подобное, чтобы продемонстрировать находчивость. Но в конце концов решил, что мне не переплюнуть в этом искусстве местных, и что простая искренность будет оценена больше. «Дорогой друг», – начал я, – «спасибо, что появился в моей жизни. Благодаря тебе я раздвинул границы своего мира. Это бесценно. Наша дружба только начинается. Но мы уже бились плечом к плечу с общим врагом и одолели его. Я хочу вспомнить этот момент через 100 лет на очередном твоем дне рождения. За тебя, Георгий, и за то, чтобы наша дружба длилась всю жизнь. В знак этого прими мой скромный подарок». Я вытащил коробку с браслетом, подошел к другу. Он встал, и мы обнялись, а потом я вручил подарок. Гия открыл коробку. В его глазах, когда он увидел браслет, мелькнул неподдельный детский восторг. Он достал украшение и застегнул его на правой руке. Я же поднял свою руку и продемонстрировал такой же браслет. За столом это вызвало восторг, все начали чокаться, что-то кричать наперебой и другими путями выражать свою радость. Я посмотрел на Дата. Тот, глядя на нас, улыбался и кивал, будто говоря, мол, все правильно, так и надо. После застолья мы долго гуляли в саду. Тут играл настоящий струнный оркестр, и благодаря классической музыке, живому огню от газовых обогревателей и удивительно удачной подсветке обстановка была сказочной. «Удивительно, что твой день рождения с таким размахом празднуют», сказал я, когда мы сели на плетеный диван возле одного из обогревателей. «Честно говоря, когда я узнал, что у тебя 31-го день рождения, то хотел посочувствовать. На фоне Нового года праздник-то теряется. Теперь вижу, что нет». «Так не каждый год бывает», – пояснил Гия. «Просто я поступил в университет. Возможно, это один из последних праздников в таком семейном формате. Вот отец и постарался. А вообще, я знаешь, как думаю, когда я выхожу на улицу на день рождения, видно много людей в праздничном настроении. И я считаю, что все празднуют мой день рождения». Хитро улыбнулась Вика. «Ну правильно, я поддерживаю такой подход». «Представляете, а ведь до 2000-го останется всего 3 года», вмешался Гоча, брат Гии, который присоединился к нашей компании. «Я хочу встретить миллениум на Таймс-сквер. Круто будет. Там, знаете, есть такой шар, который падает как раз, когда идет финальный отсчет». «Ага», кивнул Гия. «И как раз после этого вырубится все электричество и все компьютеры, как обещают некоторые». «Кто обещает?» – удивился его брат. «Ученые», – сказала Лика. Да, я тоже слышала. Это связано с проблемой 2000. Многие программы для компьютеров привязаны к встроенному таймеру, который заканчивается номером года. А номер года обозначается двумя цифрами. Так повелось. Когда все это создавалось, никто не думал на несколько десятилетий вперед. Вот и считается, что некоторые программы начнут умножать себя на ноль. «Что, реально?» – нахмурился Гоча. «Да не переживай», – улыбнулся Ги. «За 3 года наверняка найдут какое-то решение. Блин, мне теперь неуютно будет. Представляешь, каково это – в толпе и вдруг электричество пропадает. И вот куча народа в полной темноте. Бррр!» «Вот поэтому Новый год и должен оставаться семейным праздником», – сказала Лика. «Чтобы все сидели по домам». «Как мы сейчас», – улыбнулся Гоча. После прогулки, когда гости немного освежились, снова началось застолье. Тосты следовали один за другим, все с пожеланием лучшего будущего и хороших времен. В полночь включили большой телевизор, и все слушали обращение Шеварднадзе, президента Грузии. Он говорил довольно долго и эмоционально, на грузинском, так что я ничего не понял. И о содержании новогодней речи оставалось только догадываться по выражениям лиц присутствующих. Уже во время обращения снаружи слышался грохот и вспышки. Люди начали запускать фейерверки. В саду тоже было организовано целое огненное шоу, фонтаны и водопады из искр. Было довольно красиво, правда, в воздухе после этого тревожно пахло порохом. Через час, к моему удивлению, хозяева дома включили ОРТ. Выступал Ельцин. Удивительно, но выглядел и говорил он лучше, чем я запомнил, не запинаясь, без пауз. Говорил, как это водится у политиков, правильные вещи, про задержки зарплаты, пенсии, которые надо прекратить, про согласие, мир и спокойствие. И даже про семейные ценности. Сразу после боя курантов, когда все присутствующие успели загадать желание, за столом вдруг началось какое-то странное движение. Люди поднимались, подходили к двери, становились полукругом. «Что происходит?» – тихо спросил я Гею. «Мекбле», – ответил тот загадочным словом. «Первый гость. Традиция». Я на всякий случай тоже поднялся и встал вместе со всеми. Через пару минут дверь распахнулась. На пороге стоял человек, чье обращение мы только что смотрели по телевизору. Последний министр иностранных дел СССР и второй президент Грузии. Отец Геи подошел к нему, они крепко обнялись. Кто-то поднес гостю рог, и он начал произносить очень долгий тост или пожелание.